Глава 14. Элизабет Мур сидела с книгой, но не читала. Она выключила радио, прослушав заголовки 9-часовых новостей. Ум отказывался скакать за Атлантику, за пролив, бороздить просторы Европы и Азии и внимать всем глупостям, которые задевают мужчину за сотни и тысячи километров от нее. Бывают же моменты, когда весь мир сжимается до пределов того, что происходит с одним единственным человеком. Так сжался мир Элизабет Мур. Единственным, кто присутствовал в нем, был Кар. Она сама сделалась средоточием боли. Образ Фэнси смутно парил над ней, не представляя угрозы, но в этом маленьком, пустом мире обитал один Кар. Ему было плохо. И она не могла ни подойти к нему, ни коснуться его рукой, ни помочь. Вспомнились строчки, заученные в школе. «Да, островки мы, и в море жизни порознь живет миллион обреченных». И это правда. Когда доходишь до последней черты, ты должен выбираться один. Ей пришли в голову другие слова, на этот раз из Библии, полные завораживающей меланхолической красоты. Человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. Дорога цена искупления души их, и не будет того вовек, чтобы остался кто жить навсегда и не увидел могилы. Вот тогда она и протянула руку к книжной полке и наугад взяла книгу. Роман лежал раскрытый у нее на коленях. Всего лишь белая бумага и черный шрифт, мертвый, как папирус. Элизабет не знала, сколько она так просидела, пока не услышала стук в окно. Комната выходила окнами на задний двор. Она приподняла занавеску и увидела только черную тень, прильнувшую к стеклу, словно другая занавеска. В темноте что-то шевельнулось. Появилась рука, чтобы еще раз постучать, и... Кар назвал ее имя. Окно было двустворчатое, с низким подоконником. Она распахнула его, он влез и закрыл за собой створки. Занавески сомкнулись. Она увидела его блуждающий взгляд, дрожащие руки. Эти руки обхватили ее, придавили, пока она не отошла к креслу и не упала в него. Он встал на колени и прильнул к ней, дрожа всем телом. Они оба как будто проломили корку обыденности и ворвались в сон, где самые фантастичные вещи естественны, как дыхание. Она обвела его шею руками и держала, пока не утихла его дрожь, и он не успокоился, положив голову ей на грудь. Она знала, что произнесла его имя, и слышала, что он тоже непрерывно повторял «Лис, Лис», как призыв о помощи. Она не знала, есть ли в мире другие слова. Они были в ее мыслях, а они стучались в крови, но она не знала, срывались ли они с губ или достигали его беззвучно, одним лишь наплывом любви и утешения. «В чем дело, дорогой? Не отпускай меня!» «Кар, что случилось?» И он рассказал, подняв голову, произнося слова почти шепотом, как будто у него не осталось дыхания, и ему приходилось преодолевать себя. «Тот человек, я говорил тебе, который увез Марджери и бросил ее, я видел его фото в газете, это Джеймс Лесситер». Она выдохнула. «Что ты сделал?» «Ничего. Я думал, что сделаю, если там останусь». Холодный страх сковал Элизабет. «Что произошло?» Генри Эйнджер принес Рети газеты. Мы с Фэнси их смотрели. Ретта вышла к телефону. Я увидел фото этого человека, а под ним подпись «Джеймс Лесситер». Я говорил тебе, что у Марджери была его фотография. Такая же. Тут вошла Ретта. Я спросил ее, это Джеймс Лесситер. Она сказала «да», и я ушел. Если б я его встретил, ему бы не остаться в живых. Я ходил и ходил, не знаю, как долго. Она посмотрела на дедовские часы, которые тикали тихо и торжественно. «Скоро 9:30. Ну, не мог же я идти сюда целый час. Хотя, наверное, я пошел в другую сторону, но потом подумал о тебе. После этого только и мечтала о том, чтобы попасть к тебе. Какой я дурак! Это не важно. Ему пришло в голову, что в ее словах содержится суть их взаимоотношений. Не важно, что он говорит или делает, что другие скажут или сделают, уйдет ли он и забудет, или вспомнит и вернется, дождь или солнце, день или ночь, год начинается или кончается, соединяющая их связь остается. Он только и смог сказать «да, это не важно», и снова опустил голову ей на плечо. Чувство, терзавшее его последний час, утихло и стало казаться чем-то далеким. Наступила минута покоя. Они долго молчали, не замечая времени. Наконец она спросила: «Кто-нибудь знает, где ты? Они будут волноваться?» Мир Элизабет вернулся в норму. В нем ожили другие люди. Ретта Крей, которая сейчас ужасно беспокоится, Джонатан Мур, который скоро должен прийти, наигравший в шахматы с доктором Кредеком. Она встала, пошла на кухню поставить чайник, начала выполнять какие-то мелкие домашние дела, как будто они были выражением любви и заботы. Это был самый счастливый час в ее жизни. Получить то, что потеряла, что не надеялась найти, иметь возможность отдать все нерастраченное. Это такая радость, что не выразить словами. Кар тоже молчал. Он проделал долгий путь, не 2,5 мили из Меллинга, а 5 лет, пройдя которые, он вернулся в этот дом. Когда она сказала: «Тебе надо идти», он положил руки ей на плечо и прошептал: «Элизабет, Кар, Элизабет, ты примешь меня обратно? А ты хочешь? Ты знаешь». После небольшой паузы она спросила: «А ты можешь вернуться обратно? Ты имеешь в виду Фэнси? Ну, ты говорил, что сам не знаешь, помолвлены вы или нет?» Он затрясся от смеха. Это была просто болтовня. По пути домой мы поговорили. Она была милой девочкой, все поняла и все признала. Что без обиды говорится, то без обиды и выслушивается. Как сказала бы ее драгоценная мамочка. Так что с этим все в порядке. Я вернулся, как возвращается блудный сын. Ты меня принимаешь? Элизабет сказала: «Я ничего не могу с собой поделать». «Да».